шагу. Ты исчезаешь в отражении. Мы будем жить в чужих мирах, соприкасаясь на мгновение. Я не могу пойти с тобой, а ты остаться в этом мире. Закрой глаза и будь со мной. Так много проще быть счастливей. До свидания, детка. Как первый раз я попрошу тебя остаться. До свидания, детка. Слышишь, это лишь игра, в которой тесно нам с тобой. Оставь себе глоток свободы. Мы заблудились в поле грез. Стоим одни под небосводом. Зачем тебе мои мечты? Ведь ты не веришь совпадениям. Мы строим новые мосты, но в параллельных измерениях. До свидания, детка, слышишь? Все как первый раз, я попрошу тебя остаться. До свидания, детка, слышишь? Это лишь игра, в которой тесно нам с тобой.